Свет над большим дубовым столом в комиссариате был слишком яркий. Далмас облокотился на руку и уставился в стену напротив. Кроме него в комнате никого не было. Репродуктор на стене захрипел. «Машина 70Б в центральную, на углу 3-й Бренд в аптеке. Встретите мужчину». Открылась дверь. Капитан Кеткарт старательно ее закрыл за собой. Это был крупный мужчина с широким потным лицом, седыми усами, длинными руками. Он сел между письменным столом и секретером и начал вертеть в руке остывшую трубку. Потом сообщил: «Сутра мертв». Детектив молча смотрел на него. Его ухлопала жена. По дороге к нам он захотел на секунду заглянуть домой. Но ребята не спускали с него глаз, но за ней никто не смотрел. Но она продырявила его так быстро, что они не успели оглянуться. При этом не произнесла ни слова. Но вытащила откуда-то из-за спины маленький пистолетик и влепила в него 3 пули. 1, 2, 3. И привет. А потом элегантно до невозможности протянула пистолетик ребятам. Какого черта она это сделала? «У вас есть показания?» — спросил детектив. Кеткарт сунул холодную трубку в рот и начал громко ее сосать. «Его показания? Да, хотя не письменные. Как ты думаешь, зачем она это сделала?» «Знала о блондинке», — сказал Далмас. «И подумала, что другой такой возможности больше не будет. А может, знала о его махинациях с наркотиками?» Капитан кивнул. «Да, наверное, так. Решила, что другой такой возможности больше не будет. Да и почему бы ей не пришить этого сукиного сына? Прокурор придет к выводу об убийстве в состоянии аффекта, а это всего 15 месяцев». Детектив нахмурился, а капитан продолжал. «И всем будет хорошо. Никакого перетряхивания грязного белья ни с твоей стороны, ни с нашей. А если бы она этого не сделала, всем бы досталось по шее. Она заслуживает награду». «Она заслуживает контракта с Эклипс-фильма», — уточнил Далмас. «Когда я пришел к выводу, что это сутра, я понял, что в глазах общественного мнения не выиграю. Я и сам бы его охотно пристрелил, если бы он не был советником». «Выбей из головы эти мысли, друг», — буркнул капитан. «Определение виновности оставь нам. Теперь дело обстоит так, что не удастся признать смерть Вальдена самоубийством. Против самоубийства этот спиленный номер, и мы должны ждать результатов вскрытия и рапорт эксперта по оружию. Парафиновый тест, скорее всего, покажет, что Вальден вообще не стрелял из этого пистолета. Но, с другой стороны, дело сутра закрыто, а то, что выйдет наружу, не должно никому повредить. Я верно говорю?» Далмас вынул сигарету и покрутил ее в пальцах. Он не спеша прикурил и помахал спичкой, чтобы погасло. «У Вальдена были свои грешки», — сказал он. «Из-за этих наркотиков была бы свалка, это ясно, но все кончено. Есть еще пара неясных пунктов, но в целом вроде бы мы вышли из дела с честью». «Черт возьми, неясные пункты!» — Кеткарт осклабился. «Не вижу, однако, того, кто пойдет в тюрьму. Этот твой помощник, Денни, исчезнет отсюда мгновенно, как выйдет из больницы. А как только я заполучу эту Дальтон, так сразу вышли ее на отдых в Мендоцино. Может, что-нибудь наскребем на донора, когда его подлатают. Надо будет возбудить дело против этих двух парнишек за нападение и за таксиста, Но кто бы из них в него не стрелял, никто ничего не скажет. Они должны подумать о будущем. А у таксиста, в конце концов, дела не так уж плохи. Остаются только эти, с автоматом, — полицейский зевнул. Наверняка они гастролеры и приехали из Фриско. Далмас сгорбился в кресле и сонно сказал. — Вы не хотите выпить, капитан? Кэткарт смерил его взглядом. — И еще одно, — хмуро сказал он. Мне бы хотелось, чтобы ты хорошенько запомнил. Я понятия не имею, что ты разбирал револьвер, потому что ты не оставил там отпечатков пальцев. И хорошо сделал, что не сказал мне об этом. Но если ты присвоишь себе наш успех, черт меня побери, это тебе даром не пройдет. Детектив задумчиво усмехнулся и скромно сказал, «Вы абсолютно правы, капитан. Была работа и нет работы, вот и все». Кэткарт энергично потер щеку, и на его хмуром лице появилась широкая улыбка. Он нагнулся, выдвинул ящик и вытащил оттуда литровую бутылку пшеничного виски. Поставил ее на стол и нажал на звонок. В дверь просунулся огромный торс в мундире. «Эй, микроб!» — загремел Кэткарт. «Одолжи-ка мне тот стакан, который ты свистнул у меня из секретера». Торс исчез. Некоторое время спустя полицейский вернулся. «За что пьем?» — спросил капитан после долгой паузы. «Просто выпьем», — ответил Далмас.